Эц Хаим. Урок 26. Страница 11, строчка 12. Унаваэрата векитсур мацава умамадан венатхил милемала лемата. Гине га эйн соф гу совев 13 умакив Аль-Габей, Юд, Игулим, Деак. Вехоль, Гимель, Миней, Бехинот. Ор, Фними, Денефеш, Векелим, Денефеш, Веор, Макив, 14 денефеш вехолам бацурат и кулим каналь. Мы закончили тот урок, на том уроке его сообщением, что из что вышло 5 парцуфим. Он называет их шесть парцуфим. Правильно сказать, шесть парцуфим. Имеется в виду пять всегда, но есть шесть парцуфим, он имеет в виду. Атик, потому что еще атик добавки, добавление еще атик есть. Атик, ариханпиен, абауима и зон. Это во всех мирах. Отсилут, Брия, Ицира, Асия. Все у них есть, во всех у них есть шесть парцуфим. Я назвал Фа 5, потому что Атик часто не рассматривается, а ибо все висит, как сказать, подвешено на Ариханпине. Поэтому всего 5 активных парцуфим со второго сокращения. Но всего, конечно, 6. Абавуима разделено? Абавуима 2. Если так, то будет 6. Так и есть 6. Атик 1. Да. Ариханпин. Угу. Еще один будет 2. Абавуима папа и мама 2. Получается 4. И зон, зейранпин и нуква. Это будет 6. 12-я строчка. Очень внимательно. Теперь он нам дает нам полностью, потихонечку, он дает нам построение, или как сказать, причинно-следственную цепочку от Эйн-Сов и вниз. Поэтому очень хорошо, внимательно здесь надо уяснить себе все. Нет ничего в мироздании, что было бы случайным. Нам кажется, что что-то случайно, но ничего, абсолютно нет ничего случайного. И поэтому очень важно здесь уже с самого начала уже прослеживать эту причинно-следственную связь от причин к следствию. Это самое основное в духовном. Ибо нижний поднимается к верхнему, верхний дает нижнему отношения между ними. 12. Унаваэра таба китсур. И мы теперь объясним вкратце мацаван их позиций лучше сказать, мацаван, их состояние, да, умамадан и их позиции. Венатхиль милемала лемата, и мы начнем сверху вниз. Гине, эйнсов, гусовев, 13, умакив, и вот, эйнсов, свет бесконечности, гусовев, он окружает, 13, умакив, и другое слово на окружает. Аль-Габей Юти Гулим де Ак. Он является окружающим над 10 игулим. То есть круглыми, или мы называем их шаровидными, сферотами или светами. Одно и то же, потому что сфера, а и в ней есть свет, поэтому можно сказать так и так. Шаровидными сферотами Адама Кадмона. Бахоль гимминей пхинот, во всех трех аспектах, во всех трех видах аспектов его, этих светов или этих сферот и гулим. То есть окружающий — это эйнсов, а он окружает и гулим. И из них три вида и гулим, три аспекта и гулим. Ор пними, денефеш, внутренний свет, нефеш, векилим денефеш, и килим нефеш. Понятно, что у ормакив, в ормакив 14 денефеш, и окружающий свет нефеш. Понятно, да? Три вещи есть. Есть килим, есть в этих килим есть нефеш, есть это игулим. И над ними еще есть, в них есть внутренний свет в этих игулим, как мы говорили, как шины, не шины, а как сказать, в велосипедных. Камера, да, чтобы вспомнить просто. И то, что не могло войти, что не было сил войти еще, называется ормакив. Эти три. И вот эти все три аспекта игулим окружает эйнсов. Надо хорошо себе уяснить. Векулам бацурат игулим канали. Все они в форме игулим, как сказано выше. Точка. 14 после точки. Ухайоце вазе башаар коль гаигулим. Ше башаар 15 гапратим. Вело ницрах легаскир иньян зе бахоль мекомот. В Юти Гулим Деак Гем 16 Макифим Висововим Аль Ор Макив Де Йошер Деак Ацмо. В Ор Макив Де Йошер Деак Аль Габей Юда 17 и гулим де атик. Виюди голим де атик совим аль ор макив де йошер де атик ацмо. Я не вижу точки нигде. Остановимся в самой... Нет. Еще немножко и будет следующая. 17-я точка. На 18-й. В 18. В Орма Киев де Йошер де Атик Йомин Макефим Аль Юд Аль Атик Йомин де Ариханпин. Точка. Да? Точка там? Точка. Здесь стоит запятая. Мы остановились сейчас в середине строчки 18. Там нужно поставить точку под за Де Ариханпин. Возвращаемся обратно к строчке 14. Идем дальше теперь сверху вниз по этой цепочке. Причинно-следственные цепочки. Ухайоцева за и так далее, он говорит. Башаар, Коля и Гулим. В остальных, во всех остальных и Гулим. Шебашаар, который в остальных 15, апротим, в остальных частностях. Частности это парцуфим отдельные. Велонит старых и не требуется, нет надобности, он говорит. Нет надобности легаскир и нянзе напоминать эту тему, этот аспект бахолям и комод во всех местах. Точка. Надо поставить точку. Дальше. Вьют и гулим де ак. Перейдем дальше. То есть мы сейчас остановились на втором аспекте, то есть на десяти игулим Адама Кадмона. И вот он говорит, и десять игулим Адама Кадмона. Гем, они, 16, макифим, высововим, они окружают. Аль ор макиф. Де Йошер, де Акас, Ацмо. Они окружают Орма Киев. Де Йошер, прямого света, или прямых сферот. Прямого света, прямых сферот. Все равно, как мы говорим. В зависимости от того, что мы имеем в виду. Адама Кадмона самого. В Орма Киев де Йошер де Ак, а окружающий свет Йошера Адама Кадмона. Аль-Габей над десятью игулим де Атика. Вьют игулим де атик, а десять игулим атика окружают совим аль орма кив де йошер де атик ацмо. Они окружают окружающий свет йошера атика самого. Понятно, да? Игулим, а потом окружающий свет прямого света, потом прямолинейный прямой свет, потом внутренний свет прямого, внутренний свет прямых сферот или прямого света. В Орма Киев 18, в Орма Киев де Йошер де Атик Йомин, а окружающий свет Йошера Атика Йомин, Атик Йомин, то есть Атик, так называют, Атик Йомин. Макифим они окружают, аль юд, аль патик йоминд арих анпин. Они окружают Юд Свироды Атик Йомин. Понятно. В Атик Йомин де Арихан. Новое, следующее. 18 в серединке. В Атик Йомин де Арихан Пиин. Макифим аль ор макив де Йошер де Атик Йомин Ацмо. Видишь, одна и та же самая схема, нет ничего другого. Я стану сразу переводить здесь, потому что здесь иначе мы запутаемся. 18 после точки. Мы дошли до окружающей свет Атика Ариханпина. В Атик Йомин, а Атик Ариханпина Макифим окружают аль ор макив де Йошер де Атик де Арих Ацмо. Они окружают ор макив прямого света или прямых сферот Ариханпина самого. Он уже не повторяет здесь Игулим. В ор макив де Йошер де Ариханпин, а ор макив окружающий свет, ор макив Йошера Ариханпина, макив окружает Атик де Аба, окружает Атик Аба. В Атик де Аба макив аль, а Атик Аба окружает аль ор макив де Йошер де Аба Ацмо. А Атик, теперь он берет это все в частности, а Атик Аба окружает ор макив прямых сферот или прямого света Аба, самого Аба. А ор макив де Йошер де Аба, а окружающий 20 мы сидим, мы находимся 20, а ор макив прямого Йошера, нет, это тяжело, эти надо все привыкать к ивритским значениям. Они простые слова здесь. А ор макив Йошера Аба окружает макив Атик Йомин де Има. Окружает Атик Има. Кого? Има. В Юд Игулим де Има. Теперь он в Игулим вставляет. И десять Игулим Има. Совим аль ор макив де Йошер де Има Ацма. А 10 Игулим самой. А 10 Игулим Има. Они окружают 10. Они окружают ор макив де Йошер де Има Ацма. Они окружают ор макив, окружающий свет Йошера Имы самой. Видишь, он много раз не говорил про он говорил просто. Например, он говорил, что Атик окружает, да? Атик, значит, он не говорил уже про Игулим все время. Он не напоминал Игулим. Он сказал про Игулим. Правильно? Uh-huh. Он просто не каждый раз не хотел повторяться одно и то же. Он говорил просто 10, Он просто говорил, что он просто сказал, что Атик, например, Атик окружал Ормакиев, да, окружающий Ормакиев, Йошера, Ариханпина. А здесь он говорит, что что Ормакиев, Йошера, Аба окружает Атик, Има. Понятно? Более, который выше, он окружает того, что ниже. А 10 Игулим. Здесь он говорит про Игулим, про Има. Он напоминает просто. 10 Игулим, 21 Има. Они окружают Ормакиев, окружающий свет, Йошера, Има самой. Потому что Игулим... Сделаем такое правило должно быть. Значит, Игулим они первые. Правильно или нет? Игулим. Теперь Игулим какой-то ступени. Они окружают Ормакиев, Йошера этой ступени. Так или нет? То есть Игулим. Да? Игулим это нефеш. То есть Игулим, но не важно так. Игулим одной ступени. Они окружают Ормакиев, Йошера этой ступени. Так? А Ормакиев, Йошера этой ступени окружает окружает опять 10 игулим следующей ступени. Так просто надо заметить это в виду. И так в частности. В Ормакиев де Йошер де Има. А окружающий свет Йошера Има Макиев окружает 22. Окружает 10 игулим Зейранпина. Видишь как? А 10 игулим Зейранпина они окружают Ормакиев, Йошера, Зейранпина самого. А он уже не говорит в деталях уже. Помнишь, как он говорил в деталях про свет? Детали он уже сейчас не говорит. Он просто так переходит уже, чтобы не повторяться много раз. Двадцать три. В Ормакиев де Йошер Зейранпин, а Ормакиев Йошер Зейранпин. Макиев Атик де Нуква, Атик Йомин де Нуква. А Ормакиев Йошер Зейранпин окружает Атик Нуквы. А когда он говорит Атик Нуквы, он имеет в виду тоже, конечно, сначала Игулим, но не говорит опять об этом. В Атик Йомин де Нуква, а Атик Нуквы окружает Ормакиев. То есть Атик Нуквы, когда он говорит, он опять имеет в виду 10 Игулим. Понятно? Он не говорит каждый раз об этом. А Атик Нуквы, то есть 10 Игулим Нуквы, Макифим, я добавил 10 Игулим Нуквы, они окружают Аль-Ормакиев де Йошер де Нуква Ацма, окружающий свет Йошера Нуквы самой. Нетрудно, да? Кажется так слова, потому что что-то трудного. Игулим, сначала Игулим ступени, так? Окружают ее окружающий свет прямых сферот. Понятно? Кава мы говорили, да? Еще разочек. Значит, 10 игулим одной ступени окружают 10 игулим 10 игулим одной ступени окружает ее же Ормакив и ее Йошера. Так или нет? Теперь Ормакив Йошера этой ступени окружает Атик следующей ступени. Так или нет? Атик следующей ступени начинается с Игулим опять. Теперь Игулим Атика, например, 10 Игулим Атика, они окружают его же Ормакив де Йошер де Атик. Понятно? И так далее, и так далее, и так далее. Трудно это? Не трудно это. Просто надо проследить в себе, в голове, в себе, в сердце проследить это, и все не трудно. Он что нам говорит, что для нас важно? Когда мы это учим, это очень высоко, но когда мы это учим, мы прохаживаемся, так сказать, сверху вниз по этим ступеням, и мы в нас, самих в себе, то, что надо, у нас производятся эти градации, разделения на этих ступени незаметным образом. И так мы идем ниже, ниже, ниже, ибо все есть абсолютность, абсолютной необходимостью в творении. Мы рассматриваем сейчас систему мироздания, рассматриваем сейчас эту всю лестницу, чтобы мы видели, что все абсолютно взаимосвязано, одно с другим. В Ормакив де Йошер де Нуква де Зейран пин де Ацилут. О, все это мы в мире Ацилут пока. А Ормакив Йошера Нуквы Зейран пина Ацилута окружает Макив Аль Юд Макив Аль Атик Йомен де Брия. Он окружает Атик де Брия. Он не называет Игулим Атика. Он окружает весь Атик, который Атик Брия. И так далее. Вегам. И также 25. Гу нехелекет лехоля протим аналь. И также он. Она стоит. Ну, неважно. Она. И также это окружает. Также это разделяется на все частности, как сказано выше, то же самое. Но он продолжает, тем не менее. В Атик Йомен де Брия. А Атик Брия имеется в виду, конечно, 10 Игулим его. Не можешь каждый раз говорить об этом. Атик Йомен де Брия. Понятно? А если бы, когда он говорит 10 Игулим, то имеется в виду того, что здесь тоже есть разделение. Какое есть разделение еще? Он это тоже не говорит. Зачем каждый раз повторяться? Может, мог сказать, что Ормакив де Игулим, да? Сначала Ормакив де Игулим, да? Или нет? Ормакив де Игулим окружает Орпними, внутренний свет Игулим. А внутренний свет Игулим окружает Килим, то есть находится в Игулим, то же самое, что находится в Игулим, но об этом не говорит он об этом. То есть то, что он говорит, только те составляющие, которые окружают, а не внутренний свет и Килим, например. Но имеется в виду, подразумевается вот это тоже. В Атик Йомен Дебрия, а Атик Йомен 25-е где-то почти в серединке. А Атик Йомен Дебрия, а Атик Мира Брия, Совавим окружает Ормакив де Йошер Дебрия Ацма, Ормакив Йошера Брия самой. Но когда он это говорит, он подразумевает, когда он говорит, что Атик Йомен де Брия, когда Атик окружает Ормакив Йошер де Брия, то он имеет в виду Атик, имеет в виду 10 Игулим. Понятно, да? 10 игулим атика. Не говорит сразу каждый раз это. Ацма. 26, второе слово. Ве ор макив. Это очень важно. Каждое слово, что мы идем так, кажется, повторяется. Как бы, сказал бы так, все, так, так оно работает, и все, и больше ничего. Да? Так, как в учебниках физики, в учебниках нашего мира. Он сказал бы так, вот так и далее. И так далее до включительно мира сня. Да? Не надо же больше знать. А он повторяет это все. Повторяет, не повторяет, он идет ниже. Чтобы мы опускались каждый раз тем, хотя и те, та же самая цепочка, та же самая, по той же самой схеме, все равно мы должны спускаться от одной ступени к другой. Плавно. Ве ор макив де йошер де брия, а окружающийся, а ор макив йошера брия, мира брия, окружает макив атик йоми де йецира, он окружает атик йецира, имеется в виду, конечно же, игулим. Имеется в виду, конечно же, игулим. Да, так. Ганехелак. Гамгу. И также он разделяется, подразделяется. Лехоль. 27. Апратим аналь. На все частности, как сказано. А он очень говорит, дает сейчас в общем. Ве атик йомен де йецира, а атик йецира, атик мира йецира, он окружает аль ор макив, и что уже не говорит, что веб окружает, он просто говорит над, над, аль это над, над ор макив, йошер де йецира цма, над ор макифом, над ор макив йошера, мира Ецера самого. В ор макив де йошер де Ецера, а ор макив йошера Ецера, он над, или окружает, или над, он над игулей, то же самое, как игулим, он над игулим асия. То же, что он говорит над игулим. Он мог сказать 10 над 10 игулим асия. Но это уже лишнее, не нужно. Он ничего. Ганехелекет гамгу лехоля пратим. То есть он не дал здесь полный перечень, то же самое. Не дал перечень, как и как, брия тоже не дал перечень, как атик. Здесь он не дал здесь брия. От яцера до асия. Атик. Ариханпин, Абавуим, Зон. Он не дал это сейчас. Понятно, говорит, то же самое. Ганехлек, и также он это все разделяет, разделяется на... так и это все подразделяет, разделяется на все частности. В Игулей Асия, о, теперь мы заканчиваем где-то. В Игулим Мира Асия, 29. Аль, они над ор макив де йошер де асия ацма. Все, они над ор макив йошера мира асия самого. Понятно? Что трудного есть? Ну, хорошо, видишь, мы проследили это все. Смотри, полстраницы, чтобы мы это проследили. В современной, в какой-то книге по науке какой-то сказано было бы все вот так и так, и все. Больше нет, потому что там надо знать. Смотри, какое различие есть между духовным и обыденным. Там сказали бы все, зачем надо еще раз перечислять? Все, сам считай. А здесь нет, он нам перечисляет все это. Полстраницы, чтобы нам дать ощутить все, пройти сверху вниз. Точка. Ощутить совсем другое, чем просто головой себе сделать какое-то правило. 29. 29 после точки. Вегиней. Нишламу дерех клалут коль бахинот айгулим. 30. Вегаорот гамакифим ты йошер шель коля уламот эйлу кулам. Миламала лемата. Умикан. 31. Улегала. Яцеу вахинот хакилим феор пними шелагем дейошер шелькуля уламот. Очень-очень-очень серьезно. Ашер вхинот эйлогем хафухим мингональ лефиша эйлу коль миши гугаруа вимала мехаверо. 33. Мальбиш эт хаверо амеула мимену умакифото каналь банав анка банав гибель. Очень-очень-очень важное, что он сейчас нам говорит. Это очень надо обязательно это хорошо уяснить себе. После точки 29. Слушай очень внимательно, что один раз надо это разобраться, и все, и потом будет все, все ясно. То есть он нам что рассказывал сейчас? Он рассказывал нам сейчас только про я что-то где-то сказал, как будто бы получилось что-то, как будто не то, немножко поправляюсь. Ничего я не сказал такого, но могло показаться, что есть так, игулим, так, игулим, а игулим, они окружают какой-то ступени, они окружают, так как мы говорили, они окружают ормакив йошера этой ступени, так или нет? Теперь ормакив йошера этой ступени окружает игулим следующей ниже стоящей ступени, так или нет? Разговор шел только про игулим и ормакив. Вот они были так до сих пор, только вот эти были включено и включительно мир Асия. Имей это в виду. До сих пор мы еще совсем не говорили про внутренний свет и килим йошера. Понятно? Он находится уже ниже всех этих игулим и внутренних и игулим и, как сказать, и макифим окружающих светов йошера. Смотри, что он говорит. Это поразительно, это, что он говорит. Вегиней 29. И вот. Нишламу дерах клалут закончились в общем дерах клалут в общем плане. Коль бхинота игулим, все аспекты игулим. 30. В гаорота макифим и окружающие света де йошера шель коля уламот эйлу кулам всех этих миров вместе. Два мы только рассматривали, да? Милемала лемата, сверху и вниз. То есть вот что мы говорили, начиная с Эйн Соф до включая мир Асия, вот это он нам перечислил в порядке их причинно-следственной связи. Теперь смотри, что внимательно. Последнее слово 30-е. Умикан 31. Улегала. И отсюда, и далее, смотри, что он говорит нам. Яцу вышли в хинота килим, аспекты килим, в Орпними Шелагем и их внутренний свет Йошер. Поразительно, да? То есть, да, понятно, что он говорит? То есть, все эти игулим, и за ним следует, в каждой стадии следует еще Ормакив, Йошера этой стадии. Они все прошли сверху вниз. Есть какая-то удивительная вещь, которая, казалось бы, она непонятная. Получается, например, что Ор-Макив, что Ор-Макив, например, какой-то высшей ступени, что его Ор-Пними где-то внизу, да? Ор-Пними его Йошера где-то там после где-то там идет, где-то там далее под где-то далее под Ор-Макив, да, перед светом, перед Ор-Макив, перед светом, перед окружающим светом, после окружающего света где-то Йошера Асия. Как-то так разделение какое-то получается. Так вот он говорит нам, что в тебе лишь, значит, то есть отсюда и далее, то есть начиная с позиции под Ор-Макив Йошера мира Асия, все они находятся здесь, дальше идут Килим и Ор-Пними, и внутренний свет, и их внутренние света, Йошера. Это понятно нам должно быть, потому что свет окружающий Йошера, например, он гигантский, больше, чем соответствующий внутренний свет, который в Килим Йошера. Понятно? Потому что то, что уже ограничено, закончено, ограничено Килим, оно очень маленькое. Нам кажется, что мы, например, то, что свет то, что Ор-Пними, например, в нас может войти, нам кажется, что это так сильно, потому что это близко к нам. В наших Килим ощущается, что это настолько много, настолько крепко, больше, чем то, что вовне нас. А это просто обман. А Ор-Макив Йошера тоже у нас. Он гигантский по сравнению с тем, что мы чуть-чуть, что мы ощущаем, что мы получили. Шельколя уламот всех миров. То есть, видишь, он говорит, под этим, о чем мы говорили сейчас, там находятся Килим и Ор-Пними. Их Ор-Пними, внутренний свет их, Йошера всех миров. Ашер 32 бхина, бхинот эйл, что эти ступени гэм, и слушай внимательно, очень важно здесь, гэм афухи минханаль, они противоположны от того, что сказано выше, то есть противоположны от игулим и макифим. А игулим и макифим тоже макифим Йошера, а у них есть общее одно. Слышишь? То есть игулим и макифим Йошера, что у них общее есть? Тот, который больше вовне, он важнее и выше. Так или нет? А то, что более внутренний, он нижний. Понятно? Как в игулим, так и в макифим Йошера. Имей в виду это. А здесь, наоборот, в Килим, в свете, внутренний свет Йошера, здесь то, что внутреннее, оно больше, а то, что внешнее, оно хуже. Очень важно это надо иметь. мы не будем сталкиваться с окружающим светом много в нашей учебе. Но просто надо знать это очень хорошо, запомнить себе это, уяснить себе, представить себе, нарисовать себе. А не обратный, он говорит, тому, что было сказано выше, то есть обратный Игулим и Ор Макив де Йошер, Йошера. Лефи Шаэйлу, так как эти, то есть эти, которые, он говорит, эти, имеется в виду Ор Пними, внутренний свет Йошера. Что у них коль ми шигу каруа бамала мехаверо, тот, который хуже, грубее, хуже в своих достоинствах от смежной ступени мехаверо, от его друга в прямом значении. От смежной ступени 33. Мальбиш одевает, а это хаверо гамеула мимену. Он одевает эту смежную ступень с ним, которая выше гамеула, которая выше, более достойная, чем более возвышенная, лучше сказать, чем он. Понятно или нет? В Йошер. Что, понятно или нет? Йошер. Кто ниже, да? Кто ниже в Йошере, кто ниже, то есть ниже имеется в виду более ниже, значит уже вовнутрь, более внутри, он выше по качеству, чем то, что вовне. Так и у нас в человеке то же самое. У нас то, что внутри, чем глубже, тем оно ступень выше, чем та, которая вовне. Умакив ото, и то, что внутри, оно, он говорит, то, что ниже, то, что она более вовнутрь, она тоже окружает окружает его. Как сказано в параграфе третьем. Окружает его, значит, что со стороны более грубой, да, более грубой внешней ступени килим и орпними Йошера, та, которая более внутри, она окружает, действительно окружает, имею в виду, это очень тонко, та из Йошера. В Йошере это наоборот, та, которая более глубже, она окружает ту, которая более внешняя. Вот это надо себе просто хорошо понять и уяснить себе. Потому что она еще как бы непознанная по отношению к той, которая, она более возвышенная по отношению той, которая вовне. Наверное, хватит на сегодня. Тонко, тихонечко попробует разобраться. Так разобраться не понять просто головой, а ощутить без всяких... Да? 33 мы закончили до точки. А не трудно это все. Но это надо просто... Когда в то время, когда ты учишься, чтобы ты это ощутил, посмотрел, как-то разобрался с этим. Без того, чтобы интеллектуально что-то... думать об этом и разбираться с этим. Я, например, сейчас, я уже сколько это читал уже не один раз, и я все равно сейчас полностью это потихонечку опять заново ощутил и даже не то, что заново, а ощутил совсем по-другому и прибавил знаний, прибавил ощущения и укрепил в себе то, что во меня тоже вызывало и вопросы, и непонимание. Как может быть так, например, такое, что Ор Макив Йошер, да, какой-то Ор Макив де Йошер, какой-то ступени, он может быть так настолько отдаленным от внутреннего света и килим той же ступени. Понятно? Очень-очень удивительно. Ну, так он рассказывает, и так мы начинаем понимать это все, как это есть.